открывая калитку, и Кира ощутила враз страх и облегчение. Неужто Микола? Вполне живой. Черта с два его так просто свалишь. Тут не табурет нужен, а хотя бы стол. Но, очевидно, даже и табурет смог оказать на Миколу определенное воздействие. Во всяком случае, он не включил фары, не направил их на дом и двор. В этом случае Кирино путешествие закончилось бы, не начавшись. Микола зашагал по дорожке к дому, ступая так тяжело, что под этой шумовой завесой Кира с легкостью достигла известного пролома, перескочила через него и канула в уличную тишину и темноту. Да, на появление Миколы отреагировали включением света только 2-3 соседних дома. Весь прочий Коктебель мирно спал, и никто не орал вслед Кире «Держи! Лови!», пока она, подобно призраку, неслась к берегу, почти не замечая дороги, потому что в эти минуты перестраивала всю программу своих действий. Теперь в Симферополь ехать нельзя. Во-первых, нет денег на машину. А если бы они даже и были, ясно, первое, куда позвонили всполошившиеся Панько с очухавшимся Миколою, это в аэропорт. В 4 самолет в Москву, затем с 2-часовыми интервалами в Киев, опять в Москву, опять в Киев, в Петербург. Очевидно же, что сюда и только сюда будет стремиться беглянка раньше всего. Из Симферополя есть дневной и вечерний поезда на Москву, а из Феодосии только вечерний. Конечно, на железной дороге тоже поставят всех на уши. Однако можно и не ставить. Билеты ведь продают только по предъявлении паспорта. Тут-то ее и... Никто же, кроме Киры, не знает, что у нее нет никаких документов и ни гроша в буквальном смысле этого слова. Не замедляя бега, она взглянула на запястье. Ролекс засверкал под луной, как шкатулка с бриллиантами. «Ох, дура!» — в отчаянии подумала Кира. «Ну почему? Почему я не взяла с собой серьги, кольцо?» Хоть что-нибудь из драгоценностей. А, впрочем, и хорошо, что не взяла. Иначе они оказались бы захованными в тот же самый пластиковый тайничок и были бы стырены тем же поганцем, вернее, поганкой. «Но я могла бы сейчас надеть серьги», — возразила сама себе Кира и сурово кивнула. «Могла бы». И тогда их сняли бы с нее, как сняли часы, по протоколу. Однако едва ли Микола потащил бы ее сегодня на ночную прогулку, вдев в уши бриллианты. Так что остается уповать, будто по-прежнему все, что не делается, делается к лучшему, а значит, Ролекс — ее единственное достояние. Пусть ее ждут в Симферополе, пусть караулят на вокзале в Феодосии и даже ставят, если еще не поставили посты на въездах в города — Кира туда не поедет. О нет, она, конечно, появится в Феодосии, чтобы непременно навестить базар. Там с самого утра тусуются веселые ребята-менялы. Гривны меняют на рубли и баксы, рубли на баксы и гривны, баксы на гривны и рубли, а также любую из этих валют на золотишко. Цена Кириному Роллексу минимум 5000 долларов. И самое малое, за 2000 она часы постарается продать. Этого за глаза хватит, чтобы нанять частника до Керчи, потом переправиться на пароме в Ильич, а это уже Россия. Там Кире никакие украинские призраки не страшны. Оттуда она вызвонит Глыбина-младшего, а тот призовет на помощь Глыбина-старшего. И если Кире написано на роду добираться до Нижнего под охраной милиции, то это будет не просто охрана, а генеральский почетный эскорт. Она мстительно поджала губы, но тут же споткнулась на ровном месте —